Глава 34. Платон. Отдыхать, оказывается, прикольно, хотя и непривычно. Нет, не бездельничать, как я это делал раньше, а именно отдыхать. Много свободного времени, не думать о работе, а главное, можно собраться с мыслями и решить, что делать дальше. К отцу в компанию возвращаться я пока не готов, раз он так и не научился мне доверять. Его деньги, его фирма. Ну вот пусть сам и управляет, а меня увольте. Интересно, а он подписал мое заявление об уходе? Или ждет, пока я прибегу к нему на поклон, когда закончатся бабки? Наивный он. Обидно, что не хочет признавать ни моего взросления, ни моей ответственности, и не только перед компанией. Кстати, сегодня папаша целый день практически не трезвонит. Так, 4 звонка, а после обеда вообще тишина. Может, заболел? На него это не похоже. Зато раздается звонок в дверь. Это еще кого принесло? С Кирюхой и Костей мы постоянно на связи. Агата отделалась какими-то срочными делами и смылась в неизвестном направлении, взяв с меня честное слово «до завтра ее не беспокоить». Сюрприз мне готовит не иначе. Моя девочка еще та шпионка. Слова лишнего не вытянешь, разве что угрозами. Тогда кого принесло? Я вроде гостей сегодня не жду. Милый. Девушка расплывается в улыбке, едва я открываю дверь. Как же я соскучилась. Стану, правда, пока только мысленно, так как Вероника на пороге моей квартиры самый неприятный сюрприз, который только можно придумать. Прошмыгивает мимо меня, а я лишь закатываю глаза и закрываю дверь. Здравствуй, дорогая. Ехидничаю, а девушка лезет ко мне с поцелуями. Отворачиваюсь, и ее губы касаются только моей щеки, но и этот вроде как невинный знак приветствия бесит неимоверно. Ну какого черта она русский язык не понимает? Сколько же можно ей объяснять, чтобы оставила меня в покое? Отец на каком-то закрытом корпоративе? Девушка улыбается и плюхается на диван. А я решила проведать своего любимого. Прекрати. Кривлюсь и направляюсь к барной стойке. Сок будешь? «Лучше чего-нибудь покрепче», — кокетничает Вероника, а я мысленно уговариваю себя не сорваться. «Покрепче — это не ко мне». Подхожу к холодильнику, достаю оттуда пакет с соком и наливаю себе в стакан. Если честно, пить не хочется от слова совсем, но надо чем-то себя занять. Лишь бы не сорваться и не наговорить девушке много чего лишнего. А то я могу. Но, боюсь, все мои слова Вероника перекрутит на свой манер. Обидится, надует губы, нажалуется отцу. Тот моему. Очередной промывки мозгов моих я просто не выдержу. «Господи, какой же ты занудный!» Морщит нос Вероника и закидывает ногу на ногу. «Ладно, с этим разберемся позже. Завтра вечером вечеринка по поводу нашей помолвки, и мы с тобой должны...» «Чего?» Мои глаза округляются, а глаза вот-вот вылезут из орбит. «Какой нахрен помолвки?» «Отец тебя разве не предупредил?» Девушка делает удивленно невинные глаза, а мне лишь хочется головой о стенку биться. «Как будто ты не знал, что наши предки уже обо всем договорились». «Мне плевать, кто и о чем договаривался», выдаю со злостью, а сам сжимаю пальцы в кулаки. «Какого черта, Вероника, ты оповестила всех о нашей якобы помолвке? Но ведь...» «Ты не имела права!» Перебиваю девушку, наблюдая, как в ее глазах появляются слезы. «Никто не имеет права за меня что-либо решать. Как же вы все меня достали!» Закрываю глаза, провожу рукой по волосам, а после опускаю на лицо. «Хоть на край света от вас беги!» Выдыхаю довольно громко и не желаю открывать глаза, чтобы вернуться назад. В эту чертову действительность. И видеть противное лицо Вероники, а также думать о том, что отец снова решил меня проконтролировать. «Платон, я только не пойму, чего ты так завелся?» Писклявый голос девушки заставляет открыть все-таки глаза. «Не понимаешь?» «Господи!» Она усмехается с ехидством. «А мне сейчас хочется выкинуть эту дуру в окно. Все так живут в нашем окружении». «А я не хочу так жить». «Да ради бога, живи, как тебе удобно», — фыркает Вероника в ответ. «Штамп в паспорте, медовый месяц, а после я в Милане, ты управляешь всеми финансами двух империй. Чего тебе не хватает, а?» Она действительно тупая, если не сказать похлеще, если считает, что я на этот цирк соглашусь. Хочется папе объединить финансы двух империй? Вот пусть сам и женится на этой безмозглой дуре, а меня увольте. Да я даже видеть ее не могу, тошно. И представлять не хочу, как придется исполнять супружеский долг. Мерзость. Единственное слово, которое мне в голову сейчас приходит, отчего биться головой о стену хочется еще сильнее. «Так вали в свой Милан, кто не дает?» Развожу руками в разные стороны, все еще сдерживаясь от решительных действий. «Жениха себе нового найди, а меня оставь в покое!» «Ты как маленький, честное слово!» Девушка продолжает изображать из себя великосветскую львицу, как будто я не знаю, чего на самом деле стоит эта крашеная выдра. «Но не я, будет другая с бабками своего папаши. Какая тебе разница?» «Не будет!» Отрезаю, считая тему закрытой, но Вероника не унимается. «В нашем мире все так живут?» «Ты уже говорила». «И повторюсь, от нас с тобой ничего не зависит». «Это мы еще посмотрим». Отвечаю правдомысленно и даже успеваю открыть рот, чтобы возразить. Как раздается звонок в дверь. Кого на этот раз принесло? Неужели мой папаша пожаловал? Тогда он сейчас выслушает все, что я о нем думаю. Кривлюсь, не желая видеть своего вроде как грозного родителя, и направляюсь к двери. Лучше бы я ее не открывал. «Девочка моя, ну какого же лешего тебя именно сейчас принесло ко мне?» «Агата!» Я начинаю нервничать, так как визит моей малышки совсем не кстати. Как бы ее спровадить поскорее? Разобраться с Вероникой, а после все объяснить Агате. «Соскучилась». Девушка расплывается в улыбке. «Можно войти?» «Нет», — мысленно отвечаю, боясь произнести это слово слишком резко. Как слышу за спиной: «Милый, кто там? У нас гостья?» Капец. Приплыли. Тут и гадалки не ходи, достаточно взглянуть на лицо моей малышки. Столько ненависти и презрения сразу же появляется. Чего и следовало ожидать. Она сделала поспешные выводы. «Милая, ну что ж ты такая недоверчивая?» «Чего проще взять и поверить, раз любишь человека?» «Так нет же, ты скорее поверишь этой крашеной выдре, но откажешься разговаривать со мной, а слушать мои объяснения и подавно». «Агата, я все объясню. Я все-таки пытаюсь хоть как-то удержать мою любимую от поспешных выводов, но она лишь резко бросает мне в ответ: «Не стоит». Разворачивается и несется к ступеням, а я лишь успеваю сделать шаг на лестничную клетку, громко крича ей вслед: «Агата, подожди!» «Платон, кто это?» Слышу за спиной голос Вероники и поворачиваюсь к ней лицом. «Кстати, а что я теряю? Дверь-то открыта. Даже лишних телодвижений делать не придется. Раз, и крашеная блондинка уже за порогом. Вали отсюда!» Резко выдаю, мысленно проклиная себя, почему не сделал этого раньше. «Но ведь и Агату сегодня видеть я не планировал». «Вот тебе и сюрприз, Платон». Падаю на кровать лицом вниз и закрываю глаза. «Что ж в моей жизни все так нескладно? Если не одна проблема, так обязательно другая выплывет. Именно тогда, когда ее никто не ждал. И ведь не поверит же. Но я все равно не отступлюсь». На звонки Агата не отвечает, ну, это и понятно. Уже там насочиняла 3 короба. Попробуй теперь переубеди ее в обратном. Я-то смогу и даже заставлю мне поверить. Вот только найти бы ее для начала. Про подруг не слышал, а значит... «Никуда ты от меня не сбежишь, малышка». Усмехаюсь, усаживаясь в свой внедорожник и резко срываюсь с места. Ехать недалеко, только вот, как оказывается, зря. Трезвоню в дверь, слыша лишь отголосок звонка за этой самой дверью. Даже обхожу дом и высчитываю окна квартиры Агаты. Темно. Или еще не доехала, или... О втором принципиально не думаю. Залезаю в автомобиль и жду. Тарабаню пальцами по рулю, подгоняя и время, и девушку. «Ну же, милая, вернись домой. Я все объясню». Телефон уже вне зоны. Явно мой любимый абонент отключил, чтобы я не трезвонил. И позвонить-то некому. Не Аделаиду ж поднимать с кровати в столь поздний час. Да и что она может сделать? Где же ты, малышка? Я не помню, сколько часов просидел в машине, пока не вырубился. А просыпаюсь от звонка мобильного. Да, ворчу в трубку, кривясь, так как настроение резко падает. Я-то надеялся, что моя пропажа нашлась, а тут всего лишь друг. «Тебя можно поздравить?» — смеется Кирилл мне прямо в ухо, а я еще сильнее хмурюсь. «С чем?» — завожу двигатель, так как вряд ли Агата сегодня ночевала дома. «А мне сейчас крайне необходимо окончательно проснуться и решить, что делать дальше». «Ну как же?» — продолжает веселиться Кирилл. «Свадьба года на носу! Платон Терехов и Вероника Шевчук!» «Что за бред?» «Я, скорее всего, еще просто не проснулся, и мне уже мерещится черт знает что. Весь интернет кишит статьями о вашей помолвке». Кирилл таратурит, а мне становится тошно. «Я даже журнальчик прикупил, когда на работу ехал». «Который сейчас час?» Резко бросаю, а друг понимает меня с полуслова. Он уже на месте. Заглядываю во всемирную паутину, но лучше бы я этого не делал. Мне сейчас хочется кого-то разорвать на мелкие части или придушить. И желательно моего ненаглядного папашу.